История о прохладе. Васиштха продолжил. О Рама, я сейчас расскажу тебе еще одну историю, которая указывает на беспрепятственный путь к просветлению. В дальнем мире жил однажды могучий царь-демон Хиранья-Кашипу. У самого Индры он отнял правление над тремя мирами. У него было много сыновей, одним из которых был знаменитый Прохлада, сияющий как бриллиант среди ценных камней. Царь-демон, у которого было все – три мира, могучая армия и прекрасные дети – зазнался. Его агрессивность и террористические методы правления сильно обеспокоили полубогов, которые взмолились Брахме о спасении от такой участи. В ответ на их молитву Господь Хари принял форму могучего Нарасимхи и уничтожил царя-демона. У Нарасимхи было могучее огромное тело. У него были страшные и острые зубы и когти. Серьгами у него в ушах были огненные палки. Его живот был как гора. Его дыхание колебало горные вершины, а руки метали огненные молнии. Испугавшись ужасного взгляда Нарасимхи, демоны разбежались в разные стороны. Дворец был испепелен. Прохлада, оставшийся в живых, похоронил всех своих родственников и утешал раненых. Оглушенный масштабами разрушения, он и оставшиеся в живых стояли некоторое время молча и неподвижно. Прохлада думал: кто теперь может нам помочь? Все семьи были уничтожены Господом Хари. Увы, наш враг быстро оказался на вершине военной победы. Девы, которые не могли поднять головы при жизни отца, теперь заняли наш мир. Мои собственные родственники поникли, остались без работы и энтузиазма. Демоны, которые были сильными и мощными совсем недавно, стали слабыми и скромными теперь, совсем как были раньше полубоги. Удивительная штука – судьба. Робкий олень, приведенный в незнакомую деревню, пугается даже звука падающего листа. Так же и демоны, увидевшие мощь врага, пугаются всего. Полубоги забрали дерево, исполняющее желания. Как демоны раньше смотрели на поверженных полубогов, так теперь полубоги смотрят на поверженных демонов. Небесные существа, которые служили ранее при дворце, удалились в леса на горе Меру и живут там, как лесные птицы. Моя мать и другие царицы теперь воплощение горя. Увы, опахала моего отца теперь служит Индре. Из-за Хари мы теперь в несравнимом и невыразимом несчастье. Одна мысль о нашем положении делает нас безнадежно страдающими. Прохлада продолжал думать. Как снежные пики Гималаев никогда не опаляются сжигающей солнечной жарой, полубоги, живущие в тени под защитой Вишну, никогда не подвергаются гонениям. Как маленькая обезьянка, сидящая на ветке дерева, дразнит огромную собаку на земле, эти девы под защитой Вишну обижают нас, демонов. Вишну защищает и поддерживает всю Вселенную. Даже если он безоружен, никто не может устоять перед ним. Только он – надежда и опора для всех существ в этом мире. Поэтому всеми силами надо искать защиты у него, другого пути нет. Никто не превзошел его, и только он – причина творения, существования и разрушения этой вселенной. С этого момента я тоже буду поклонником Вишну и буду жить, как будто наполненный его присутствием. Святая мантра «Ом Намо Нараяне», посвященная ему, способна благословить его поклонника. Пусть она никогда не покинет моего сердца. Однако тот, кто не Вишну, не может достичь никаких благ, молясь Вишну. Надо молиться Вишну и становиться Вишну. Поэтому я есть Вишну. Тот, кто известен как Прохлада, есть не что иное, как Вишну, и нет в этом никакой двойственности. Вишну ездит на Гаруде, теперь Гаруда возит меня. В моих руках то, что обычно носит Вишну. Лакшми, его подруга, стоит рядом со мной. Все божественное великолепие Вишну стало моим. Все символы Вишну теперь мои символы. Вся вселенная, которая то появляется, то пропадает, выходит у меня из груди. Мой цвет теперь – это синий цвет Вишну. Я одет в желтые одежды Вишну. Кто теперь мой враг? И кто против меня теперь? Так как я теперь Вишну, любой, кто против меня, без сомнения, живет последние дни. Демоны, стоящие передо мной, не могут выдержать моего блеска. И все эти полубоги теперь поют мне дифирамбы, потому как я есть Вишну. Я превзошел все чувства двойственности, и я сам стал Вишну. Тот, в ком сосредоточены все три мира, тот, кто покорил все вражеские силы во Вселенной, и кто разгоняет страхи и беспокойство других, он — это я, и я его приветствую. Васиштха продолжил. Став таким образом Вишну, Прохлада подумал о том, что хорошо бы теперь помолиться Вишну. Он подумал: здесь стоит еще один Вишну, который тоже сидит на Гаруде со всеми божественными признаками, качествами и силами. Я теперь буду ему молиться, как полагается по традиции, но в уме. Решив так, Прохлада в уме молился Вишну, как полагается по традиции. Затем он еще и внешне тоже помолился. Закончив долгую молитву, Прохлада возрадовался. С этого времени Прохлада молился Вишну каждый день. Видя его и следуя его примеру, все демоны в царстве тоже стали поклонниками Вишну. Слухи пошли повсюду со скоростью лесного огня, что бывшие противники Вишну стали его лучшими поклонниками. Полубоги на небесах изумились. Как могут демоны стать поклонниками Вишну? За ответом они пошли к самому Господу Вишну. Девы сказали: «Господь, что это за загадка? Демоны всегда были твоими противниками. Это похоже на глупую шутку, что они превратились в твоих поклонников. Где же их дьявольская натура? И где поклонение тебе, которое возникает только в последнем воплощении индивидуального сознания? Хорошие и светлые качества, необходимые для этого, как-то не подходят демонам, ведь качества существа всегда находятся в соответствии с фундаментальной его сущностью. Слышать больно, что такие создания в одночасье стали твоими поклонниками. Если бы это случилось постепенно, с развитием хороших качеств и разумности, тогда бы мы это поняли. Но то, что дьявольски хитрые создания стали твоими поклонниками почти мгновенно, как-то даже и не верится. Вишну ответил: «О девы, не страдайте сомнениями и разочарованиями. Прохлада стал мне молиться. Это действительно его последнее рождение, и он заслужил свое освобождение. Семена его глупости были уничтожены. Больше он не будет рождаться». Больно и бессмысленно слышать о том, что хороший человек стал плохим. Но это очень приятно и хорошо слышать о том, кто не имел хороших качеств и стал хорошим. Перемены в прохладе к вашему же благу. Васиштха продолжил. Успокоив полубогов, Вишну исчез, и девы разошлись. Они стали более дружественными по отношению к прохладе. Каждый день прохлада молился Вишну мыслью, словом и делом. В результате в нем очень быстро возникли и проявились благородные качества, такие как мудрость и равновесие. Он не искал удовольствий, и даже мысли об этом не возникало у него в уме. Оставив желание удовольствий, его ум оказался без поддержки. Вишну узнал о состоянии прохлады. Он прибыл в то место, где прохлада ему молился. Увидев, что сам Вишну прибыл к нему во дворец, прохлада еще более обрадовался и продолжил молитвы Вишну. Прохлада молился так: «Я ищу прибежище у Бога, в котором все три мира, который есть высший свет, уничтожающий любой мрак невежества и нечистоты, который есть прибежище беспомощных и потерявших надежду, единого Бога, чье прибежище стоит искать, нерожденного, лучшую безопасность. Я ищу прибежище у того, чей глаз звучит истиной, кто живет в сердцах всех существ, в ком вся эта огромная вселенная существует без изменения, кто не рожден и не изменен». Вишну сказал: «О Прохлада, ты сам океан хороших качеств и лучший среди демонов. Говори мне любое свое желание, которое ведет к прекращению страдания, и я его исполню». Прохлада сказал: «О Господь, ты живешь во всех существах и даришь им результаты их желаний. Молю тебя, выбери для меня такое желание, которое ты считаешь бесконечным и вечным». Вишну сказал: «Хорошо. Прохлада, пусть с тобой владеет дух познания до тех пор, пока ты не успокоишься в бесконечном сознании. Пусть все твои заблуждения закончатся, и ты достигнешь высшего состояния». Васиштха продолжил. Сказав это, Вишну исчез. Прохлада закончил свои молитвы и, попев гимны в честь Вишну, сел и задумался. Прохлада думал: «Господь Вишну сказал, постоянно вопрошай, поэтому я должен постоянно вопрошать о своей собственной природе. Кто этот я, который говорит, ходит, стоит и действует на многообразной сцене этого мира? Для начала я найду ответ на этот вопрос. Совершенно определенно, что я не этот мир, который снаружи, который инертен и состоит из деревьев, кустов и гор. Но я и не это тело, которое родилось из-за активности жизненной силы и которое живет только короткое время. Я не звук, ни слово, ни имя и ни выражение, которые улавливаются инертным ухом и которые есть просто движение воздуха, лишенные формы и существования. Я не чувство и не ощущение прикосновения, которое тоже быстротечно и может действовать только из-за бесконечного сознания. Также я и не чувство вкуса, сидящего в меняющемся и беспокойном языке, который только вкусом и занят. Я и не чувство зрения, которое тоже моментально и которое есть искаженное понимание того, кто видит. Я и не чувство запаха, которое есть воображаемое создание носа. Поэтому у меня нет всех этих воображаемых качеств. К действию органов чувств я не имею никакого отношения. Я есть чистое сознание, немыслимое блаженство. Прохлада продолжал свои раздумья. Я всенаполняющая реальность, лишенная объективности и потому лишенная понятий и концепций. Я чистое сознание. Только благодаря этому сознанию все вещи, от маленького горшка до мощного солнца, могут восприниматься и осознаваться. Теперь я понимаю истину, что я есть «Я» с большой буквы, которое вездесущее и лишено концептуализации. Через это «Я» все чувства и ощущения становятся ощутимыми, ибо это есть внутренний свет. Из-за этого внутреннего света все эти объекты становятся как бы материальными. Только благодаря этому внутреннему свету сознания, свободного от любых модификаций, солнце горячее, луна холодная, гора тяжелая, а вода жидкая. Это причина всех эффектов, проявляющихся в этом мире, и оно само по себе не имеет причины. Из-за этого внутреннего света сознания возникает характеристичная природа всех предметов. Потому что сознание бесформенно и является причиной всех эффектов, эта вселенная возникла в нем со всем своим разнообразием. Я приветствую это высшее «Я», которое есть мой собственный свет, свободный от деления на субъект и объект, на наблюдателя и наблюдаемое. В нем существование всех существ и вещей в этой вселенной, и туда же они возвращаются. О чем бы ни подумало это «Я», оно случается, и кажется, что это внешняя реальность. О чем бы ни подумало это сознание, эти вещи кажутся существующими. Если же оно подумает о чем-то как о несуществующем, это перестает существовать. Так все эти бесконечные объекты появляются в бесконечном пространстве сознания. Кажется, что они растут или уменьшаются, как тень кажется растущей и уменьшающейся в свете солнца. Это высшее «Я» или внутренний свет сознания непознаваемо и невидимо. Его достигают только очистившие свое сердце. Но святые всегда видят его в своем чистейшем космическом измерении сознания. Это «Я» существует в неделимом состоянии во всех трех мирах, от Творца Брахмы до мельчайшей травинки, как бесконечное и самодостаточное сознание. Оно едино, без начала и конца. Оно существует как все, как внутреннее переживание во всех движущихся и неподвижных существах.